Глава 12. В ту ночь Айви приснилась красная лакированная дверь с золотой ручкой. Из-под нее просачивалась ярко-оранжевая полоска света, словно по ту сторону бушевал пожар. От ручки веяло прохладой. Дверь открылась без единого скрипа. Внутри было темно, хоть глаз выколи, но Айви услышала, как ее звал чей-то голос. Она тут же проснулась. Часы на тумбочке показывали 9:55. Комнату озарял солнечный свет. Видимо, подувший ночью ветерок открыл дверь на террасу. Слышалось радостное щебетание птиц и отдаленный шум волн, который Айви слабо различила еще во сне. Через несколько минут она услышала крики и смех, заставившие ее выйти на балкон. Спейеры бросали фрисби на заднем дворе. У Поппи получалось отлично, у Теда не очень. Бросив диск, Сильвия вскрикнула от боли. Гидеон тут же подбежал к ней и стал осматривать руку сестры. Их лбы соприкоснулись, светлые волосы перемешались. Отличным был бы сюжет для картины «Летний пикник». Краем глаза Айви заметила темную точку. Волосы Романа растрепались на ветру. Он стоял прямо под ее балконом и хмуро смотрел наверх. Их взгляды встретились. Сколько он так прождал? Прошлым вечером она ожидаемо уставилась на него, думая, что видит перед собой двойника. Стоило ему назвать ее по имени, как со всех сторон посыпались вопросы и возгласы вроде: «Вы знаете друг друга? И как тесен мир?» Включая самые неизбежные о том, где они познакомились в родном городе и насколько они близки, были соседями. Затем Поппи отправила Романа и Сильвию ужинать, а Айви поспешно вернулась к себе в спальню. Она спала урывками, надеясь, с одной стороны, на появление Гидеона, с другой, что сможет провести ночь в одиночестве и придумать правдоподобную легенду о собственном прошлом. Ей вспомнился летний день 13 лет назад. Мелькающий экран компьютера, пыльный подоконник, звуки садовых инструментов, влажная кожа Романа, порхание черных ресниц и его сморщенное, словно от боли, лицо. Наверное, он не раз рассказывал Сильвии о том случае. Мужчины любят хвастаться тем, как они лишились девственности. С женщинами дело обстояло иначе. Когда это случилось, Айве было 14, на 2 года меньше, чем было бы прилично. Некоторые девочки в ее возрасте беременели и уходили из школы. Гидеон все это время думал, что у нее были зажиточные родители, которые, воспитывая дочь в строгости, настояли на том, чтобы отправить ее в женский колледж, что она потеряла невинность в 18, на 5-м свидании, а потом даже немного поплакала в подушку. «Мы были детьми», — оправдывалась она перед ним. «Как много ошибок можно великодушно списать на этот период жизни?» Этим утром она со всей ответственностью подошла к своему внешнему виду. Белые хлопковые шорты, кружевная блузка с фестонами и темно-синие балетки. Волосы убраны в хвост, челка заколота невидимкой. Консилер, бронзер, румяна, блеск для губ. Она выглядела свежо и неотразимо, как распустившийся цветок лотоса. Спустившись вниз, Айви не увидела никого из спейеров. В кресле Теда сидел Роман с чашкой кофе и коробкой пончиков. На нем была белая футболка и синие рваные, словно он работал на коленях, джинсы. Механик? Может, строитель? Судя по одежде и пончикам, определенно из синих воротничков. «Привет, Роман!» — поздоровалась Айви, даже удивившись естественности собственного голоса. Услышав свое имя, он тут же встал с места. Возраст был ему к лицу. Неряшливость, презрение к окружающим и фамильярность, черты, за которые он ей не нравился, теперь придавали ему мужественности и явно привлекали женщин. От его улыбки Айви ощутила что-то теплое и радостное. «Я не поверил глазам, когда тебя увидел. Ты ли это? Или призрак из прошлого, не дающий мне покоя? Я — самая настоящая. Они некоторое время простояли молча, после чего Айви села, скорее из приличия. Роман последовал ее примеру. «Как дела? Как ты здесь оказалась?» — спросил он и, не дожидаясь ответа, добавил. «Ты нисколько не изменилась». «Ты тоже», — солгала она, а затем кивнула в сторону пончиков. «Не изменяешь старым вкусом?» Роман сказал, что ему пришлось проехать 1,5 часа, чтобы найти Данкин Донатс. «В итоге купил их на какой-то бывшей фабрике. Это же чертовы пончики! Кого они хотят обмануть? На вкус точно такие же, как и везде. Будешь?» Айви покачала головой. Она заметила у пятки на его левом носке огромную дыру. От этого ей тут же стало спокойнее, словно от 17-летнего юнца из прошлого протянулся мостик к нынешнему Роману Ру. Разговор зашел о жизни. Она рассказала, как училась в Нью-Джерси, а потом все-таки вернулась в Бостон. «Так ты стала учительницей?» — усмехнулся Роман. «О, Господи, бедные дети!» Она тоже засмеялась. «Недавно уволилась. Собираюсь поступать на юридический факультет». «Как же мне весело!» — в изумлении подумала она. Они только настроились на нужный лад, как пришла Сильвия, которая, судя по влажным волосам, только что вышла из душа. От нее сильно пахло кокосовым маслом. «Милый, ты готов? Нам нужно выбрать тебе плавки». «Ой, привет, Айви!» Она присела на подлокотник кресла Романа и положила руку ему на плечо. «Как тебе наш дуб Финна?» Айви прощебетала несколько универсальных эпитетов вроде «красивый», «милый», «уютный», хотя ее занимали совершенно другие мысли. Она представляла, как Роман Ру и Сильвия Спейр держатся за руки и переплетают ноги, картинно улыбаясь друг другу жемчужно-белыми зубами. Ну, просто парочка из рекламы. Интересно, что их свело? Или в Сильвии взыграли гормоны, и она решила, как в романах, построить отношения с плохим парнем из бедной семьи? Та спросила, не брал ли Роман машину сегодня утром, и они нежно, будто никого рядом не было, заговорили о технике. Сильвия уткнулась носом в шею Романа, назвав его кенгуренком. Он ущипнул ее за бок. Она вскрикнула, а он принялся успокаивать ее, нашептывая воркующим голосом: «Тебе же это нравится, да?» Словно говорил с собакой. Видимо, им нравилось кокетничать при посторонних. Но чем дальше, дальше, дальше они заходили, тем сильнее Айви думала, что ни один уважающий себя взрослый человек не будет специально так себя вести. Должно же быть у людей чувство собственного достоинства и умение понимать, где они находятся. Роман же Сильвии как будто бы забыли про весь мир вокруг, а значит, и о необходимости держать себя в рамках приличия. «Ты так и не рассказала вчера», — наконец сказала Сильвия, поворачиваясь к Айви. «Как вы двое познакомились? Вы были соседями?» Айви медлила с ответом. «Она издевается?» «Старый добрый Фокс Хилл», — сказал Роман. «Бываешь там?» «Никогда». «Это в Нью-Йорке?» — поинтересовалась Сильвия. «Здесь, в Массачусетсе, в мерзком западном Мэйплбуре». Роман повернулся к своей девушке и ухмыльнулся. «Наверное, ты никогда не слышала об этом месте?» Сильвия скорчила гримаску. «Друзья детства самые лучшие», — сказала она и начала рассказывать историю о своей лучшей подруге из первого класса. «Она и правда не знает», — подумала Айви, скорее с облегчением, хотя ее все же слегка кольнуло то, что Роман даже не подумал поведать о ней своей возлюбленной. «Мы с Натали не общаемся уже больше 20 лет, но каждый раз, когда я вижу розовый велосипед, особенно если на руле висит мишура, то всегда думаю о ней. Каждый раз, когда я вижу Кей-Март, я думаю о Байве», — в тон ответил Роман. «Она была очень...» «А как вы познакомились?» — спросила Айви. Сильвия заговорила о художественном институте и итальянских художниках, но Айви едва слушала ее. Слово «Кей-Март» прозвучало как смертный приговор, уничтожив последнюю надежду вернуть теплые отношения с Романом, который всего за пару мгновений предательски втоптал ее в грязь. Роман помог нам собрать ту выставку. У него отличный вкус и настоящее чутье на недооцененные предметы искусства. «Я всего лишь перевел им кучу денег», — поправил Роман. «После этого они дали мне сертификат и назвали кем-то вроде друга музея. Но налоговые вычеты — это что-то с чем-то». «Роман курировал всю коллекцию», — похвасталась Сильвия. «Даже помог взять на время пару работ из одного крупного, но очень жадного музея во Флоренции. Я-то писала им несколько месяцев». «Я знаком с их директором. Он заходит ко мне в пиццерию, когда бывает в Нью-Йорке. Кстати, я сделал там ремонт. Теперь она выглядит, как в былые времена, помнишь?» Он улыбнулся Айви. «Они давали нам бесплатные куски, если мы приходили после 10 вечера. Ты даже брала с собой контейнер для брата. Вот обжора!» Айви сказала, что не помнит ни о какой пиццерии. Она едва могла смотреть ему в глаза. Улыбка Романа стала насмешливой. «Серьезно? А Джованни? А его дурачок-сын Винсент? Мы еще продавали лишние куски из пепперони местным пьяницам в парке. Хотели накопить на надувной матрас для бассейна». «Да? У детей бывают странные желания. Я действительно этого не помню». У него снова поменялось выражение лица. Теперь на нем читалось легкое напряжение. «Да, наверное, не помнишь», — медленно сказал он. «Так ты теперь коллекционер?» — сменила тему Айви. «И еще владеешь пиццерией. Необычное сочетание». «Это не все», — он подался чуть вперед. «У меня несколько прачечных, дешевых магазинчиков, банкоматов и торговых аппаратов. Последние оказались очень прибыльными, особенно в мотелях. Искусство — это только хобби. Люблю добывать то, о чем другие только мечтают». В его манере общения было нечто пугающее, и Айви безотчетно скрестила ноги. Она ошиблась. Бедностью тут и не пахло. Почему-то это ее вовсе не удивило. Он всегда знал, как заработать, и был из числа тех, кому суждено либо свернуть горы, либо оказаться в тюрьме. Наверняка у него денег даже больше, чем у Сильвии. Она бы не стала встречаться с мужчиной, чей банковский счет меньше ее собственного. С джинсами тоже вышел промах. Скорее всего, они стоили целое состояние, их даже рвали вручную, чтобы добиться максимального сходства с одеждой рабочего класса, которому Роман, очевидно, не принадлежал. Он добавил, что собирается выйти и на автомобильный рынок, и спросил Айви, нравятся ли ей машины. «Не очень». «Просто у тебя не было хорошей. Мы ездим на Бугатти. Сильвия сама выбирала. Говорит, она отлично сочетается с моими глазами. Что скажешь?» Айви молчала. Он показал на дорогу. «Взгляни на нее». «Мне правда не очень интересно». «Не будь такой грубой». Ей захотелось ударить его. «Перестань, пожалуйста», — нахмурилась Сильвия. Она, наконец, перестала сюсюкать. Айви встала с дивана и сказала, что собирается позавтракать. Сильвия спросила, не хочет ли она поехать с ними в красный амбар на крабовые котлетки. «Представляешь, Роман никогда их не пробовал». «Шутишь», — саркастично ответила Айви. Сильвия холодно посмотрела на нее. «В другой раз», — отказалась девушка. «Еще увидимся», — попрощался Роман, выходя на улицу. «Всегда приятно встретиться со старым... соседом». Вооружившись кофе и круассанами, Айви отправилась на пляж. Она больше не могла оставаться в гостиной, все стены в которой скрипели от малейшего дуновения ветра в окружении старых полосатых диванов и шкафчиков на круглых ножках. Настоящий кукольный дом. А может, дело было в романе, чье внезапное появление заставило ее чувствовать себя такой скованной. Поппи с Тедом загорали под огромным полосатым зонтом. Гидеон плескался в море, словно морской котик. При виде Айви все защебетали. «Привет! Давай к нам! Хорошо спалось?» «Они не такие свежие, как я люблю», — сказала Поппи, глядя на завернутую в салфетку выпечку. «Я немного опоздала в пекарню. Остались только эти. — ответила Айви, добавив, что круассаны на самом деле чудесные, а она сама отлично выспалась. Она положила полотенце рядом с лежаком Поппи и сняла платье, не переставая, однако, думать о несуразности своего угловатого тела. Ребра и позвоночник выпирают из-под кожи. На коленке огромный синяк от удара о деревянный сундук из ее комнаты. На Тедди была футболка с надписью «Гарвард» и серые плавки. На его жене — яркий слитный купальник. Фигура у нее была подтянутая и стройная, как спелый банан. Говорят, больше всего возраст к лицу азиаткам. Но Айви думала иначе. 50-летние американки, которые занимаются спортом и следят за собой, выглядят куда лучше. Когда она отметила великолепный пейзаж, Тед указал на цветущие фуксии с зубчатыми листьями. Он сказал, что это шиповник, который привезли из Восточной Азии в середине XIX века. Впервые его увидели на острове Нантакет. Айви выразила глубокое восхищение познаниями Теда об этих землях. Она употребила именно это слово «земли», ведь, как ей казалось, только оно было способно отразить всю важность и торжественность, с которой Тед рассказывал о шиповнике. «Некоторых наших друзей пугает мысль о том, чтобы каждый год отдыхать в одном и том же месте», — признался Тед. «Но мы любим традиции и ни на что не променяем этот домик». Айви сказала, что ее мать придерживается той же точки зрения, предпочитая экзотическим приключениям домашний комфорт. Она имела в виду родительский дом, который Нань покидала лишь раз в год, когда уезжала в Дойлстаун к тете Пин. «А где теперь живут твои старики?» — поинтересовался Тед, откидываясь на локте. Началось. Контекст, подтекст. Кларксвилл, по версии Айви, находился рядом с Принстоном. Предпринимательство подразумевало списание налогов. Небольшой магазинчик означал коммерческую недвижимость. Насчет последнего она даже не солгала. Шейн недавно купил огромный склад, куда они стали свозить весь хлам из дома. Нань постоянно сетовала на ослабевающий денежный поток. Айви представила, как родители, сидя за столом, вбивают цифры в крошечный пластмассовый калькулятор, который заслужил место в книге рекордов Гиннесса за долголетие. Как они записывают красные и черные цифры в чековую книжку. Из года в год, изо дня в день, до самой своей смерти. «Вы с Гидеоном ровесники?» — спросила Поппи. «Да, но я на 3 месяца старше», — ответила Айви. Она практически видела, как Поппи складывает и вычитает у себя в голове. «Значит, первого ребенка родит в 29, но за следующие 10 лет, пока не стукнет 40, может попробовать еще 3. «Гидеон говорит, ты планируешь поступать на юридический факультет?» — вмешался Тед. «Да. Времени на это, должно быть, уйдет немало, как и денег». По тону трудно было понять, одобряет ли он эту затею. Айви неопределенно кивнула в надежде показать свое согласие и оптимистичный настрой. Поппи принялась ненавязчиво развлекать всех историями о своем старшем брате Бобби, адвокате из Калифорнии, пока не вернулся Гидеон. «Как водичка?» — поинтересовался у него отец. «Холодная!» — ответил парень, дрожа от ветра, задравшего края зонта. «Айви рассказывает нам про юридический факультет». «А?» «Интересно, что он хотел этим сказать?» — задумалась она. «Ты собираешься поступать куда-нибудь неподалеку?» — невинно спросила Поппи. «Разумеется. Я люблю Бостон и не могу представить, что должна буду переехать». Поппи положила ладонь поверх руки Айви. «Как же хорошо, что Гидеон пригласил тебя сюда. Мы не видели его девушек уже много лет, с тех пор... Неважно. Он всегда такой скрытный, когда дело касается его личной жизни». «Перестань, Поппи», — тихо сказал Тед. «Он уже вполне самостоятельный». Вскочив с места, Гидеон сказал, что проголодался и собирается вернуться в дом. «Думаю, нам всем пора», — слегка покраснела Поппи. Все принялись молча собирать вещи. Айви шла следом за Гидеоном. Его родители плелись позади, изредка перешептываясь между собой. После ланча Гидеон ушел к себе в комнату, посетовав на головную боль. Поппи с Тедом отправились в гости к соседям. Айви устроилась в тени на качелях и раскрыла учебник на заранее загнутой странице. «Доказательство плюс предположение равно заключение. Это основа логического мышления. Сначала вам понадобится прийти к заключению. Для этого используйте ключевые слова и применяйте критическое мышление. Затем спросите себя, почему это заключение верно, и определите доказательства, стараясь не обращать внимания на уловки или общий контекст. Предположение — это то, чего не хватает, что автор считает само собой разумеющимся». Очнулась она от того, что напрочь сожгла себе щеки. Солнце спустилось ниже и светило уже с другой стороны, прямо на Айви. За машиной Гидеона стояла дорогая Бугатти Романа. Откидная крыша красивой дугой переходит в маленький синий кузов. Круглые фары похожи на глазки на двух стебельках. С какой стороны ни посмотри, игрушка, которую купили ради развлечения, а не из практичности. Из открытого окна задней прачечной послышался голос Сильвии, которая говорила что-то о проветривании. Айви подняла книгу, упавшую у нее с колен, и зашла в дом. Все, кроме Романа, собрались вокруг черно-белого кота, который гонял по кафельному полу откуда-то взявшийся носок. Кот явно был бродячий. Одно ухо сморщено, как старый гриб, хвост испачкан и местами облез. Сильвия рассказала матери, как они нашли его в кустах у рынка. Животное пыталось съесть перчик халапеньо. Очевидно, у него был хозяин. Он такой ласковый, бездомным точно не назовешь. Долго терся о мою ногу и просил еды. Хочу завтра отвезти его к ветеринару. Она отдала кота Айви, которая осторожно погладила его по кончику уцелевшего уха. До людей ему дела не было. Правда, стоило Айви протянуть руку к его животу, как послышалось шипение. Она дернула ладонь и принялась отмахиваться от полетевшей в лицо шерсти. «Не стоит так с ним носиться», — предупредила Поппи, стоя у двери. «Сначала нужно проверить, нет ли у него каких-нибудь болезней». «Я уже решила оставить его у себя», — заявила Сильвия. «Назову его Перчик». Поппи схватилась за щеку. «Сильвия, ты уверена, что у тебя найдется на него время? Получение докторской степени и так отнимает много сил». «Может, ты бы и не потянула, но я, слава богу, пошла в отца». «Хорошенько подумай, Сип», — подал голос Тед. «Мама права, ты же постоянно в разъездах. Кто будет с ним сидеть, пока тебя нет?» «Но...» «Она справится», — заступился за сестру Гидеон. Они с Сильвией переглянулись. «Наверное, они уже не первый раз объединялись против родителей», — подумала Айви. «Словно два искусных акробата, доверяющих друг другу без компромиссов и оговорок. Они маневрировали мимо родительских наказов и запретов». Сильвия принесла кота в гостиную, где сидел со стаканом скотча Роман. Он листал лежавшую на кофейном столике книгу о старых американских домах. Тот начал дразнить животное, тряся перед ним деревянный мобиль. Гидеон случайно задел книжную полку, и кот мгновенно повернулся к нему. Оба уха, и нормальное, и сморщенное, прижаты к голове, по форме напоминающей футбольный мяч. Хвост опущен вниз, словно потасканная временем тряпка. «Мне всегда нравились кошки», — сказал Гидеон. «Особенно старый кот Тома по кличке Бобер. Он умел пить воду прямо из крана. Мириам даже научила его мочиться в туалет. Какие умные создания эти коты!» «А ты бы не хотел взять Перчика?» — вдруг спросила Сильвия. «А я должен?» «Места у тебя, конечно, немного», — начала Айви, но Сильвия перебила ее. «Ну, конечно же, должен!» «Ты уверен, что у тебя найдется на него время?» — закончила Айви. Лишь спустя мгновение она поняла, что повторила то же самое, что всего пару минут назад сказала Поппи. Гидеон с Сильвией снова обменялись взглядами. «Ненавижу кошек», — сказал Роман, захлопывая книгу. «А этот еще и страшный, как черт. Он разве не дикий? Того и гляди, обглодает тебе лицо, пока ты спишь». Айви не удержалась и громко засмеялась. «Ты бессердечен», — возмутилась Сильвия. «Как тебя вообще воспитывали?» как бездомную собаку». Айви вскоре поняла, что кроме игр с котом, других развлечений не предвидится, и предложила всем вернуться на пляж. «Мне нужно закончить одно письмо. Возьму с собой ноутбук», — сказал Гидеон и вышел из гостиной. Следом поднялся Роман, допивший свой скотч. Он взглянул на Сильвию, словно ожидая, что она последует за ним, но она осталась лежать на ковре. Их утренняя страсть, похоже, была всего лишь плодом воображения Айви. Или, может быть, что-то случилось в ресторане с крабовыми котлетками? А может, это их обычное поведение, свойственное всем людям с переменчивым характером? «Развесь, пожалуйста, свою одежду!» — крикнула вслед Роману Сильвия. Нахмурившись, она взглянула на Айви. «Тебе повезло, что Гидеон относительно чистоплотен. Роман еще даже толком не распаковал свои вещи, а в нашей комнате уже черт ногу сломит. Вы спите вместе?» «Почему нет? Я просто подумала, что твоей маме может это не понравиться». Сильвия громко засмеялась, так что у нее на щеках появились ямочки. «Айви, ты такая глупышка! Мама пересмотрела свои взгляды еще в 10 классе, когда я через окно впустила к себе Такера Макдермота. Твои родители дали тебе приличное воспитание. Неудивительно, что Гидди любит тебя». Глядя на сидевшего напротив Гидеона, Айви думала, либо Сильвия соврала ей, либо Поппи не так трепетно ко всему относится. Правда, Сильвию чувства матери никогда особо не волновали, а вот Гидеон относился к ней с куда большим трепетом. Он бы никогда не потащил девушку в комнату через окно. Эта версия событий внушала Айви куда большее доверие, хотя вовсе не устраняла неприятный осадок, оставшийся у нее в душе из-за его отстраненности. Был еще и третий вариант, но она попросту бы не вынесла, если бы все и правда так было. Он просто устал от нее, но не может сказать об этом, потому что слишком хорошо воспитан. С самого приезда они практически не оставались наедине, да и при других членах семьи виделись нечасто. Когда она с кем-нибудь спорила, он не вставал на ее сторону, как это сделал бы любой заботливый парень. Не стремился сделать хотя бы что-нибудь, чтобы его девушке стало уютно и комфортно. Поначалу Айви видела в этом знак их близости. Еще недавно этот человек спрашивал: «Прости, нам стоило поговорить?» А теперь представил ее семье и дал свободу быть собой настолько же, насколько у нее это получалось на приемах у Кроссов и Финли. Тем не менее, ее предчувствия все еще могли оказаться правдой. Погрузившись в собственные мысли, за обедом она не обронила ни слова и почти ничего не ела. Ей казалось, будто она заболевает. Теперь дергаться стал не только палец, но и лицо. В носу пощипывало, будто она вот-вот собиралась чихнуть. Не успев покончить с закусками, Роман внезапно перебил Поппи, рассказывавшую о работе волонтером в местном музее, и взглянул на Айви. «Твои глаза! Что с ними?» «О, Боже!» — воскликнула Поппи, прикрывая рот. Все повернулись к ней и застыли, не донеся вилок до еды. «Они красные и распухли», — объяснил Гидеон. Айви тут же вскочила с места и мигом направилась в туалет. Следом за ней пошли Гидеон с матерью. Увидев себя в зеркало, она вскрикнула от страха. Веки распухли настолько, что походили на 2 огромных волдыря, почти полностью закрывавшие радужку. «Что происходит?» — взвыла она, принимаясь вытирать покатившиеся из глаз слезы. Стало только хуже. Началось покалывание, а затем и сильный зуд. «Давай съездим в больницу», — предложила Поппи, потирая горло. Она крикнула: «Тед, можешь подойти? Нам нужна твоя помощь!» Айви подумала, что у нее могла начаться аллергия. Что-то похожее случалось с ней в раннем детстве, после укуса пчелы. Тогда симптомы были мягче, но жутко чесалось в горле. Она нервно сглотнула, но с этим все оказалось в порядке. «Кот!» — воскликнул Гидеон. «У тебя нет аллергии на кошек?» «Не знаю», — с трудом выдавила сквозь распухшие губы Айви. У нее к лицу стала приливать кровь. «Все в порядке?» — спросил Тед, сменяя Гидеона, который побежал за Бенадрилом. Поппи ввела мужа в курс дела. Отвезем ее в неотложку. Это такая же аллергия, как и на арахис. У нас есть шприц с эпинефрином. Айви, ты можешь дышать?» «Что тут происходит?» В дверях появилась Сильвия. «У Айви аллергия на твоего кота», сказала ей мать. «Она играла с ним весь день. Посмотри на ее глаза». Сильвия нахмурилась. «У тебя аллергия на перчика?» «Не знаю», снова ответила Айви. Ей стало стыдно за то, что она не была в курсе о собственных аллергиях. Тед спросил, общалась ли Айви с кошками до этого. «Нет». Вернулся Гидеон с таблеткой и стаканом воды. Айви запила лекарство. «Пожалуй, останусь у себя в комнате, а то вдруг станет хуже», — решила она. «Да, так будет лучше», — поддержала ее Поппи. «Побудь у себя, а завтра Сильвия увезет кота». «Перчик никуда не поедет», — возразила Сильвия. «Мы не можем оставить его здесь, если Айви плохо. Мы даже не знаем, в нем ли проблема». «На еду аллергии быть не может», — предположил Гидеон. «Мы ели только салат и мясо». «Ты трогала глаза после того, как погладила кота?» Айви пыталась вспомнить, но у нее ничего не вышло. «Вот видишь!» — воскликнула Сильвия. «Это не перчик!» «Сильвия, сейчас не самое подходящее время для споров», — срывающимся голосом проговорила Поппи. Девушка покраснела, резко развернулась и скрылась в конце коридора. Гидеон снова предложил съездить в больницу. «Все в порядке», — смущенно успокаивала всех Айви. «Со мной уже такое бывало в детстве. С горлом все хорошо. Я хочу сходить в душ и подождать, пока начнет действовать лекарство». «Правда, возвращайтесь к столу». Она попыталась выдавить улыбку, но получилась лишь пугающая гримаса. Кое-как, но ей все же удалось отправить Спейров за стол. За все это время Роман ни на сантиметр не сдвинулся с места. Когда она поднималась по лестнице, то мельком заметила, что он на нее посмотрел. Казалось, будто у него дернулись губы. Разумеется, он будет смеяться над ней. Чего еще стоило от него ждать? Сочувствия? Поднявшись наверх, она снова приняла душ, стараясь не задеть сожженные на солнце нос и щеки. Пар успокоил зуд. В спальне она заметила, что отек на губах немного спал. «Ну и троллиха», — сказала она себе и отвернулась от зеркала. Спустя некоторое время к ней поднялся Гидеон с подносом в руках. В одной тарелке лежали остатки ее обеденной порции, в другой — кусок яблочного пирога. Начинка застыла на самом дне, словно янтарно-желтая слизь. Айви с грустью стала вспоминать, как они с Поппи готовили этот десерт. Резали яблоки, варили их в бурбоне, катали тесто, обмазывали яичной смазкой решетку поверх пирога, от которого на весь дом чудесно пахло маслом и корицей. Она с таким нетерпением ждала, что же у них получится. «Я так старалась произвести хорошее впечатление», — протянула Айви. «Ты о чем?» «Весь вечер на смарку. Боюсь представить, что твоя семья подумала обо мне». «Они тебя любят?» «Серьезно?» Ее вопрос не был риторическим. Она действительно хотела знать правду. Но Гидеон лишь погладил ее по ноге в знак поддержки. Айви чувствовала, что он хотел поскорее уйти к себе в комнату, позабыть о своих мужских обязанностях и вернуться к любимому ноутбуку. «За ночь тебе должно стать получше», — сказал Гидеон. «Завтра первым делом поедем в больницу, если сыпь не начнет пропадать». «Ну а что же сегодня?» Она буквально сверлила его взглядом. Но с лицом, похожим на вареное крабовое мясо, едва ли можно что-то требовать. Есть женщины, которые всю свою жизнь не позволяют мужьям видеть их без помады и туши для бровей. Возможно, она слишком расслабилась. Однажды, увидев что-то, никогда это не забудешь. В этом смысле люди мало друг от друга отличаются, как бы они ни пытались убедить себя в обратном.